Глава 5. Ты ответишь за мое разбитое сердце. Проспала. Что делать? Юми так устала накануне, что не услышала будильника. Она торопливо сбежала по лестнице, громко топая по металлическим ступенькам. Шум привлек внимание Хёнтхэ. Он выглянул из кафе и посмотрел на Юми. Что случилось? Чего ты так рано приехал? До открытия же еще несколько часов. Собирался устроить генеральную уборку. Вот уж правду говорят, выход найдется всегда. Хёнтхэ, ты мой самый лучший друг. Юми схватила его за руку. «Пожалуйста, одолжи скутер». «Она?» Уджин неожиданно замолчал и посмотрел куда-то на улицу сквозь панорамные окна фойе. Чинук повернулся, пытаясь понять, что привлекло внимание секретаря. Он увидел парочку на скутере, которая припарковалась у входа в здание. Парень сначала снял шлем сам, а затем протянул руку, чтобы помочь своей спутнице. Чинук прищурился, вглядываясь в лицо девушки. «Кто это?» – спросил он. Из-под шлема показалась нижняя часть лица пассажирки, но Чинук уже отвернулся к Уджину. «Ли Юми, новый диетолог-нутрициолог. Она следит за вашим питанием. Похоже, бойфренд подвез ее до работы на своем скутере. Какой заботливый». Уджин никогда раньше не проявлял интереса к женщинам. Чинук ухмыльнулся. «Что это с тобой? Ты расстроен, потому что у нее есть парень? Она тебе понравилась?» «Ни в коем случае», — дернулся Уджин. «Ли Юми всего лишь готовит для вас и ничем не отличается от других сотрудников». «Ладно, так на чем мы остановились?» — перебил его Чинук и пошел дальше. Уджин быстро взглянул на парочку и пошел следом. «Я приготовила на обед рис с жареным мясом». Как такие черные круги под глазами могли появиться всего за сутки? Уджин с беспокойством посмотрел на Юми. Она начала работать совсем недавно, но он уже опасался, что долго девушка не продержится. Ему стало немного совестно из-за дополнительной работы, которую он взвалил на нее. Увы, здоровье Чинука было важнее, а совести пришлось забыть. «Не возражайте, если я проверю». Сегодня Юми готовила завтрак дважды. Первую попытку Уджин забраковал. Поэтому с мыслями вроде «доброта спасет мир» она вложила в обед сердце и душу. Сжав край фартука, Юми выдавила улыбку. «Конечно». «Замечательно. Благодарю за старание». Уджин взял контейнер с обедом, вежливо кивнул и скрылся в кабинете генерального директора. Глядя секретарю в спину, Юми скрестила пальцы на удачу. «Я даже красивую записку написала. Надеюсь, на этот раз ему понравится». Уджин поставил контейнер перед Чинуком, который был занят изучением каких-то бумаг. Тот поднял голову, и секретарь сказал, четко проговаривая каждое слово. «Вы должны съесть все, господин директор». Чинук снова уставился в свои документы и рассеянно ответил. «Хорошо, оставь тут. Я потом проверю. Ну, прямо учитель, честное слово». Чинук почувствовал себя школьником, которого отчитывают за недоеденный обед. Он недовольно покачал головой. «Я не хочу повторять дважды. Мне сообщить президенту Чха?» Уджин вышел, закрыв за собой дверь, и Чинук вернулся к бумагам. Вдруг он заметил желтый стикер, приклеенный к крышке контейнера. Раньше диетолог уже оставляла записки. «Приятного аппетита, поправляйтесь скорее, Ли Юми, диетолог-нутрициолог». «Доброго утра и хорошего дня, Ли Юми, диетолог-нутрициолог». Следующее послание было длиннее, так что маленькие буквы с трудом поместились на стикере. «Сегодня я приготовила для вас жареную говядину с рисом. Если хотите, можете завернуть рис и мясо в сушеные водоросли. И получится ролл с говядиной. Я положила достаточно водорослей. Приятного аппетита». Ли Юми, диетолог-нутрициолог. Чинук отложил записку и открыл контейнер с обедом. Говядина с рисом, овощи и сушеные водоросли. Восхитительно. Ролл с говядиной. В голове Чинука возник образ, от которого сердце забилось быстрее. Он вспомнил, как девушка сидела на остановке и ела такой, только треугольный. Картинка стояла перед глазами. Она держала в руках ролл со вкусом говядины. Доела его в машине, смяла пластиковую обертку в комок и украдкой огляделась, будто хотела просто оставить ее в салоне, но смутилась и быстро убрала мусор в сумку, когда поймала взгляд Чинука. «Ха, забавно», — усмехнулся он про себя и прикрыл лицо ладонью, будто пытался отогнать видение. «Всего одна ночь, а я запомнил каждую секунду, и теперь в голове хаос. Не падать же в обморок из-за каждой похожей на нее девушки. Видимо, нервишки шалят». Чинук отвел взгляд от контейнера и нажал на кнопку вызова второго секретаря. «Наён, зайди так, чтобы секретарь Чан тебя не видел». «Всё?» «Да, это весь заказ. Пожалуйста, распишитесь здесь». Юми аккуратно поставила подпись в бланке доставки и взяла тяжелый ящик с бананами, ойкнув при этом. Ящик оказался неожиданно тяжелым. В этот момент она увидела Наён, второго секретаря генерального директора. Та вышла из здания, держа в руках знакомый контейнер для обеда. Девушка вытряхнула еду в мусорный пакет, завязала его и выбросила в большой бак для пищевых отходов. Затем вернулась в здание. Говорят, что у женщин хорошо развита интуиция. Юми не сомневалась, что это был именно тот контейнер, который она совсем недавно передала Уджину для генерального директора. Она скрипнула зубами и пошла к мусорным бакам, с трудом удерживая ящик с бананами. Юми поставила свою ношу на землю и начала искать выброшенный на Ён пакет. Вскоре она увидела его и вытряхнула наверх. «Только не...» — пробормотал Юми, развязывая узел. «Ну, конечно, в пакете лежало то самое мясо с рисом, которое она так старательно готовила целое утро. Его просто выбросили, даже не притронувшись. Юми, как диетолог, могла подсчитать объем порции, всего лишь взглянув на нее. Он не съел ни кусочка», — изумилась она. Президент Чха в сопровождении секретаря Кима подошел к Чинуку. Тот вышел из шоурума, где как раз закончил осматривать новую продукцию компании. Чинука и Уджин поклонились, приветствуя президента, и тот неожиданно спросил: «Ты не разговаривал с Хэри?» Услышав это имя, Чинук нахмурился. Чу Хэри работала телеведущей и успела сделать себе имя. Ее отец был школьным учителем Чинука, поэтому они с Хэри были давно знакомы, и президент Чха считал ее лучшей партией для сына. «Она звонила, когда тебе стало плохо, так переживала. Вот о такой невестке я мечтаю». Президент Чха спал и видел, как женит сына на Хэри. Но Чинук не разделял мнение отца. Он знал Хэри с 15 лет и считал ее кем-то вроде младшей сестры. «Мне это неинтересно. Хэри не в моем вкусе». «Хватит уже», — вдруг вспылил президент Чха. «Тебе нужна опора, жена, то есть. Или хочешь загнать себя в гроб, да?» «Не волнуйся об этом. Моя лучшая опора, мой верный секретарь Чан». «Да, господин президент», — поддержал Уджин. «Ваш сын всегда может на меня опе...» «Достаточно. Вы двое вообще собираетесь заводить семьи?» — перебил их президент Чха. «Раньше ты постоянно влипал в истории с женщинами. Вдруг президент Чха подумал, что сын не мог измениться без причины. Неужели все из-за разбитого сердца?» «Тебя что, девушка бросила? Сбежала?» — прямо спросил он. Чинук окаменел. Впрочем, президент Чха этого не заметил. «Извини, мне надо идти. Много работы». Коротко попрощавшись, Чинук направился к лифту. Уджин последовал за ним. «Генерального директора точно здесь нет?» Чинук собирался повернуть в сторону своего кабинета, когда неожиданно услышал знакомый голос. Он инстинктивно замер и махнул рукой, останавливая Уджина. Тот непонимающе посмотрел на него. Чинук осторожно выглянул за угол коридора. У двери в его кабинет стояла Наён и какая-то сотрудница в белом халате, которые носили сотрудники на кухне. «Неужели это и есть Ли Юми?» – подумал Чинук. У девушки были длинные волосы, которые закрывали часть лица. Его сердце от чего-то забилось чаще. «Возможно, я смогу вам помочь. Тогда, пожалуйста, передайте генеральному директору». Она волновалась, и ее голос мягко подрагивал. Так говорила лишь одна девушка. «Голос очень похож», — Чинук прищурился, вглядываясь. «Я прошу его больше не выбрасывать еду. Если ему не нравится, хотела бы узнать, что и как мне следует готовить». Девушка поправила волосы, и Чинук увидел ее лицо. Он дернулся, схватился за грудь. Ему стало так больно, будто сердце разбилось на сотни осколков. «Я буду признательна, если директор расскажет мне о своих предпочтениях. Спасибо». Юми поклонилась Наён и ушла в противоположную от Чинука сторону. Когда дверь лифта за ней закрылась, он вышел из-за угла. Это была она. Точно она. Та девушка, что сбежала от него 3 года назад. Чинук смотрел на дверь лифта, но взгляд был пустым. Вдруг на него нахлынули воспоминания. В то утро... Он купил маффин с кофе и вернулся к машине. Девушка, еще недавно мирно спавшая на сиденье, пропала. Пальто, которым он накрыл ее, тоже куда-то делось. Чинук озадаченно огляделся по сторонам. Может, пошла прогуляться? Чинук искал везде, но ни на пляже, ни у дальнего утеса никого не нашел. Куда она делась? Чинук хотел позвать ее, но вдруг остановился, потому что понятия не имел, как это сделать. Он не спросил у девушки имя. Помнил, что ее гель для душа пахнет ванилью и кокосом, но не знал даже номер телефона или адрес. В растерянности его взгляд был ждал по пустому пляжу. Дул морской бриз. Кажущиеся издалека белыми волны быстро набегали на песчаный пляж. Чинук прислонился к машине. Он прождал довольно долго, но девушка так и не вернулась. Чинук подумал, что, возможно, она застеснялась опухшего с просонья лица и решил вернуться в отель. Он запрыгнул в машину и включил двигатель. Хотя это странно, потому что на ней и так не было косметики. Чинук приехал в отель и, решив не ждать лифт, побежал вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Ему так сильно хотелось обнять ее. В одно мгновение добежал до 5-го этажа, так что дыхание у него сбилось. Пытаясь отдышаться, протянул руку к звонку, но вдруг дверь номера открылась сама собой. Он неуверенно вошел. Что-то было не так. 6-е чувство подсказывало ему, что в номере есть кто-то еще, и Чинук обернулся. Предчувствие не обмануло. За спиной был Ён Сок, который как раз убирал номер. Напарник взглянул на Чинука и, будто не заметив, что тот не в форме, дружелюбно спросил: «Вы уберете этот номер? А где гости?» Чинук окинул взглядом помещение. Чемодана девушки не было. Это заставило его нервничать. Он обошел номер, но ни в ванной, ни в самой комнате ее вещей не было. «Что?» – непонимающе нахмурился Ён Сок. «Плохо слышишь? Девушка, которая жила в этом номере, куда она пошла?» Чинук повысил голос, и Ён Сок вздрогнул. От испуга даже уронил тряпку. «Только что уехала», – осторожно ответил он, боясь еще сильнее разозлить сына, владельца отеля. «Что? Уехала?» Чинук не мог в это поверить. Уехала как? Не сказав ни слова, не оставив записки, просто исчезла. На его лицо было жалко смотреть. «Значит, ее зовут Ли Юми». Он вернулся в реальность. Вновь почувствовал разочарование, и эти чувства тенью отразились на лице. Его взгляд упал на контейнер с ужином. Паста с овощами. Сверху лежала записка от Юми. «Хорошая трапеза, празднества, требующая умелой подготовки и доставляющая немалое наслаждение. Мишель де Монтейн». Чинук перевел взгляд на компьютер и щелкнул мышью, открывая новое письмо. На экране появилось резюме Юми. «Это точно она. Совсем не изменилась за эти 3 года, только сняла свои ужасные очки. Ее прическа, одежда, все осталось прежним». Услышав тогда, что она уехала из отеля, он побежал к стойке регистрации, чтобы узнать ее номер. Управляющая отказалась давать личные данные гостей, поэтому ему пришлось сдаться. Если бы он действительно хотел найти Юми, то мог бы сделать это позже, однако таранила его самолюбие, когда ушла, не сказав ни слова. Он больше ничего не хотел знать о ней. Чинук смотрел на фотографию Юми из резюме, задумчиво подперев рукой подбородок. Снимок не мог рассказать, как девушка жила эти 3 года, но выглядела умиротворенной. Она улыбалась и казалась счастливой. Похоже, бойфренд подвез ее до работы на своем скутере. Какой заботливый. Чинук вспомнил недавние слова у Джина, когда они видели девушку из вестибюля. «Да, ты времени зря не теряла. Нашла парня, пока я страдал». Чинук вспомнил сцену в лобби, и у него заныло в груди. Он снял маленькую записку. «Ли Юми, ты ответишь за мое разбитое сердце». Сквозь зубы проговорил он. «Вчера вы сказали, что хотели узнать о предпочтениях господина Чха. Все здесь». Уджин передал Юми картонную коробку. Она озадаченно прочитала «Отчет о питании Чха Чинука». «Что это?» Коробка была настолько тяжелой, что Юми с трудом удержала ее. «Эта информация должна остаться конфиденциальной. Прошу помнить об этом». Она заглянула внутрь и поразилась. Коробка была доверху забита бумагами. Юми достала документы. Отчет был напечатан самым мелким шрифтом и напоминал внушительную энциклопедию. «Ознакомьтесь с отчетом и впредь планируйте питание согласно ему». «Мне нужно все это прочитать?» – растерянно пробормотала она. «Ах да, если вам что-нибудь понадобится, директор сказал не приходить, а задавать вопросы по телефону». Уджин достал из кармана визитную карточку Чинука и протянул ее Юми. Она осторожно взяла ее и неловко улыбнулась. «Вряд ли генеральный директор настолько избирателен». Прошел час. «Какой кошмар! Таких привет еще поискать надо!» Юми вздохнула и посмотрела на экран телефона. В отчете были фразы вроде «Генеральный директор не любит мясо средней и сильной прожарки, поэтому следует готовить мясо средней и сильной прожарки. Значит, директор любит стейк. Я приготовила один с салатом на завтрак, а он все равно его выбросил и даже не притронулся. И записку мою выкинул. Не любит среднюю и сильную прожарку? Средней и сильную ему подавай. Кто вообще так говорит?» – думала Юми. Чинук весь день придирался к любой мелочи. В обед выбросил жареную рыбу, видите ли, она пахла. А от ужина отказался, потому что Юми опоздала на 1 минуту. «Где ваша пунктуальность? Если вы опоздаете хотя бы на 1 минуту, он не будет есть». «Юми, лучше не шути с генеральным директором. Следи за временем, поставь на кухне таймер. Важны даже самые мелкие детали. Не зря же его называют бомбой замедленного действия». Юми с трудом сдерживала гнев, вспоминая слова Дженни. «Бомба замедленного действия, серьезно?» Но это было только начало. «Вы принесли свежие устрицы, а потом устрицы в кляре и рис с устрицами. Слишком много холестерина. Не пойдет». Но нигде в отчете не говорилось о холестерине. Юми с досадой читала все новые сообщения с абсурдными требованиями. «Да чтоб тебя». Она зашла в мессенджер и переименовала контакт Чинука из «генерального директора» в «мистера Привереду». Вдруг ее привлекла фотография профиля. «Увеличить». Директор сидел полубоком к камере и изучал документы. Фотография была сделана против солнца, и черты лица получились нечеткими. Юми не могла оторвать взгляд. «Почему он?» Она вдруг вспомнила того парня с пляжа, его красивые черты в свете закатного солнца, и 2 образа будто наложились друг на друга. Глаза девушки наполнились слезами, сердце сжалось. «Нет, так не годится». Юми быстро вытерла слезы. «Где он, а где этот сумасшедший эстет?» Конечно, парень из отеля тоже был грубоват, но хотя бы не вел себя как ребенок. Она быстро закрыла фотографию и увидела статус профиля. «Сердце разбито». «Ну и псих. Это у тебя-то разбитое сердце? Сомневаюсь, что оно вообще есть». Юми фыркнула и отложила телефон. Кунжутная каша с семенами лотоса тоже не удалась. Уджин с унылым видом протянул Юми контейнер. На телефон ей пришло сообщение. Прочитав его, она нахмурилась. «У меня аллергия на кунжут». «Что? Я просматривала 100 страниц этого нелепого отчета снова и снова, и там ни слова не было об аллергии на кунжут». Не выдержав, Юми написала в ответ. «Но этого не было в отчете, когда появилась аллергия. Сегодня». «Я была права, ты самый настоящий мистер Привереда». Юми сжала кулаки, пытаясь унять гнев и не ляпнуть сгоряча лишнего. Она побрела обратно в кабинет, повторяя про себя, что терпение – это добродетель. В кабинете села за стол и опустила голову. «Как же тяжело». Я ожидала, что работать на генерального директора будет трудно, но не настолько. Это просто невыносимо. Почему он все выкидывает, даже не попробовав? Неужели мои блюда настолько ужасны? Я сертифицированный специалист вообще-то. Юми чувствовала себя просто ужасно. Ее самооценка рухнула. Пришло очередное сообщение. Юми бессильно взглянула на экран. Писал Хёнтхэ. «Придворный повар, ты как? Директору опять не понравилось?» И он туда же. «Придворный повар? Вот ведь подлиза. Ну я ему сейчас...» Юми вздрогнула и быстро набрала. «У меня уже крыша едет, он просто исчадие ада». На экране появилось новое уведомление, но Юми его не заметила и продолжила печатать. «Сумасшедший придурок! Моя готовка ему не нравится? Пусть тогда лапшу кипятком запаривает. Наверное, уже сидит там и наворачивает». Юми вся красная и злая отложила телефон, но вдруг почувствовала что-то неладное и снова взяла его в руки. «Не могла же я...» Юми посмотрела на экран, и глаза у нее расширились от изумления. «Черт, как же так вышло?» Вместо диалога с Хёнтхэ был открыт диалог с мистером Привередой. Пока она печатала сообщение, всплыло новое, и автоматически открылся диалог с директором. Юми поспешно пролистнула переписку вверх. «Надеюсь, ужин будет лучше, чем то, что вы принесли на обед». Ниже было ее сообщение. «Сумасшедший придурок! Моя готовка ему не нравится? Пусть тогда лапшу кипятком запаривает. Наверное, уже сидит там и наворачивает». Ей не показалось. Все было взаправду. «Что я наделала?» – воскликнула Юми, вскакивая со своего места. «Как же так?» Она схватила телефон и начала жалобно причитать. «Говорят же, невезучий на спину падает, а нос разбивает. А я еще и челюсть сломала». Юми схватилась за голову и нервно задрожала. Если ее уволят в первый же месяц, будет очень сложно найти новую работу. Особенно если кто-то узнает, что она написала такое самому генеральному директору. «Нужно исправить это недоразумение, любой ценой». Задыхаясь, Юми выбежала из кабинета. Вся красная без стука влетела в приемную генерального директора. Она тяжело дышала. Секретари Уджин и Найон, которые спокойно занимались своими делами, удивленно повернули головы. Уджин подошел к Юми. «Вам помочь?» «Дело жизни и смерти». Юми никак не могла отдышаться. «То есть, мне нужно сказать директору кое-что очень важное. Это всего на минуту». На глазах Юми выступили слезы. «Мы не можем вас пустить», — возразил Уджин, не дрогнув. «Поскольку у вас не назначена встреча с генеральным директором, а он никогда...» «Пусть заходит», — прервал его чинук. Уджин недоуменно посмотрел в сторону двери директора. «Ну что ж, раз так, то заходите». «Спасибо, спасибо большое». Юми поклонилась секретарям и дрожащей рукой потянулась к ручке двери. «Крепись, Ли Юми, из любой ситуации есть как минимум два выхода, даже если тебя съел тигр». Она вошла в кабинет чинука. Тот сидел за столом, откинувшись назад, и держал в руке телефон. «Может, еще не видел сообщение?» «Господин генеральный директор, я Ли Юми, ваш диетолог-нутрициолог». Представившись, Юми низко поклонилась. Никакой реакции. Он продолжал смотреть в экран мобильного телефона, даже головы не повернул. «Увидел, точно увидел сообщение. Извините, пожалуйста, это сообщение предназначалось не вам, а другу». «Неужели? Так вы и другу обеды готовите?» Знакомый голос прозвучал будто из ниоткуда. Какой у него низкий голос. «Так, стоп. Еще мне не хватало думать о голосе начальника». «Мне очень жаль». Юми снова низко поклонилась. «Если вы дадите мне шанс, то обещаю...» Чинук медленно поднялся из-за стола и повернулся к девушке. Она осторожно подняла голову. «Со всей ответственностью отнестись к работе!» Слова застряли в горле. «Что?» Прямо перед ней стоял тот самый парень, воспоминания о котором не отпускали ее все эти 3 года. Она застыла. «Глазам не верю. Что он мог забыть в кабинете генерального директора? Я уже совсем с ума сошла». Юми беззвучно ловила ртом воздух, как золотая рыбка, вытащенная из аквариума. Чинук равнодушно смотрел на нее, не говоря ни слова. Молчание было тягостным. «Сколько это будет продолжаться? Извините меня». Юми несколько раз поклонилась и, не оглядываясь, выбежала из кабинета.